Ирина Лазаренко. Все в порядке, товарищ. Бен не доверял роботам. Бен в этот день не должен был оказаться на ВДНХ. Он был совершенно прав, когда не желал сюда ехать. И, вероятно, эта мысль станет последним утешением, когда мощные руки обезумевших роботов разорвут его тело на кусочки. Это все из-за принимающей семьи. Милые, добрые, наивные люди. Они сумели убедить Бена оценить величие прогресса. Расстарались достать ему место в экскурсионной группе. Он согласился, и это была ошибка. Теперь он закуклен внутри своего худшего кошмара, посреди обезумевших кукол-роботов и уничтоженных ими людей. Роботы отбросили свое притворное подчинение, ринулись на человечество в атаку, и теперь Бен ничего не мог им противопоставить. Первое правило безопасности – не оказываться в опасных местах. Внизу, на первом этаже выставочного зала, монотонно подвывал гигантский робопылесос, развозя по гладкому полу человеческую требуху. Бен сидел, скрючившись в кабинете каморки на сколько-то этажей выше. Тут были громоздкие стеллажи с запахом металла и рыхлых бумаг. Тут стояли компьютеры, с которыми Бен не умел обращаться, и безголовое тело сотрудника предприятия сидело за столом. Оно даже не выпустило ручку. Как будто придумывало послание и вот-вот собиралось написать собственной кровью, залившей столешницу. With no poetic ardour fired, I pressed the bed where Wilmot lay, that here he loved or here expired. Сначала на предприятии было даже интересно. Бен с удовольствием проехался на Маглеве и узнал, что комплекс ВДНХ доступен для посещения с 10 до 18 по будням и с 11 до 19 по выходным. Испытал невольный восторженный трепет перед горельефом «Боги труда». Центральный вход с атомарными моделями тоже был хорош, хотя Бен мысленно съязвил по поводу советской ампиромании. Потом он долго не мог себя заставить переступить порог и войти в зал информации. Все его мышцы словно сделались вязаными, и он ломал себя. Он говорил себе, что должен идти, его ждет группа, он не смеет уронить честь своей страны, поддавшись детскому страху. Но страх не был детским. Бен всегда знал, что куклы могут злоумышлять против человека. А советские ученые создали самых совершенных на свете кукол — роботов. Создали и принялись распространять их по миру с таким пылом, что приехать учиться в СССР было лучшим способом видеть не так много роботов. Большая их часть шла на экспорт. Наконец Бен заставил себя войти в информационный зал и понял, что погиб, когда увидел пустые, голубые мертвые глаза робота Терешковой, встречавшей гостей у информационной стойки. Точно такие же глаза были у Дженевры, фарфоровой куклы его сестры. Дженевра — это чудовище ростом в фут, завернутое в пышное клетчатое платье, жило на фортепиано в гостиной и пялилась на живых своими мертвыми глазами, за которыми жила пустота. Абсолютная, ледяная, мертвая. Небрежно прикрытая красочными стекляшками голубых глаз, пустота в глазах Дженевры омертвляла все, что осмеливалось достаточно долго оставаться в круге ее влияния. Дженевра убила кошку Альфи, любившую лежать на подоконнике в гостиной и греться в солнечных лучах. Ветеринар говорил потом, что кошка съела отраву. Но камон, откуда возьмет отраву домашняя кошка? Просто Альфи оказалась в круге влияния Дженевры и пустоты за ее голубыми стеклянными глазами. Потом голубые глаза мертвели и затянули в пустоту тетю Лизу. Добрую, веселую Лизу, которая угощала племянников сливочными тянучками, и даже иногда играла с ними в прятки. На свою беду, Лиза еще любила музицировать, но на фортепиано, нависая над ее беззащитной макушкой и тонкими руками, сидела Дженевра, монстр в клетчатых оборках. Она омертвляла тетю Лизу стеклянной пустотой своих глаз. Она высасывала из Лизы силы, пока не затянула ее душу полностью по ту сторону голубых стекляшек своих глаз. Бен мог поклясться, что домочадцы понимают, насколько их гостиная не в порядке, хотя и не знают почему. Бен мог бы объяснить, но боялся. Боялся, что ему не поверят, а Дженевра отомстит. Боялся, что ему поверят, и Дженевра точно отомстит. С годами все реже семья собиралась в гостиной. Все короче были эти встречи, и только кукла сидела на фортепиано в нетускнеющем, невыгорающем клетчатом платье и спускала в пространство ледяную пустоту из-за мертвых стекляшек голубых глаз. И вот теперь, далеко-далеко от дома, на Бена пустыми, яркими, жуткими глазами Дженевры глядит робот Терешкова. До сих пор ему удавалось не смотреть Терешковым в глаза, но сейчас, растерянный и оглушенный, он утратил бдительность. «Добро пожаловать на ВДНХ, товарищ!» — воскликнула Терешкова и заледенила его своим пустым взглядом. Тогда еще не поздно было развернуться и убежать. И каждая клетка тела Бена и его разум молили об этом. Но он не мог уронить честь своей страны. Он не побежал. И вот. Теперь сидел в каморке, скрюченный, окруженный мигающими мониторами, в компании безголового сотрудника предприятия. Все они безголовые, если на то пошло. «Нужно выбираться», — повторил себе Бен, и с трудом оторвал взгляд от тела за столом. Кажется, влево и вниз, а потом вправо, к двери, отделяющей выставочный комплекс от информационной стойки. На сколько этажей нужно спуститься? На каком этаже нужная дверь? Вроде на втором. Что же, он дойдет. Он бесшумно крался по широченному, насквозь видимому коридору. А этажом ниже бродили роботы-лаборанты, заляпанные кровью. Бен жался к стенам и медленно-медленно двигался вперед. Мимо смятых тканевых дорожек, мимо серых стульев для отдыха, на которых едва ли кому-нибудь еще случится отдыхать, мимо поясняющих табличек и ярких, слишком ярких больших светильников. «Где же эта чертова лестница? Ему нужно спуститься!» Пройдет ли он незамеченным по лестнице? Бен почти не смотрел под ноги и едва не споткнулся о лежащую на полу женщину. Нет, не так. На полу лежала бывшая женщина, ныне изломанная кукла в бежевой рубашке с неловко вывернутой рукой. Носок одной ноги чуть вытянут, другая согнута, будто кукла собиралась играть в классике. Донесся из какой-то комнаты искаженный радиопомехами голос. И у Бена заледенели пальцы. Потом все стихло. Вот она, цель кукол и роботов — превратить людей в себе подобных. Наполнить такими же безжизненными куклами весь мир. В каком-то смысле это так по-человечески. «Товарищ?» Раздался жизнерадостный голос у него за спиной, и Бен подпрыгнул. Позади стояла Терешкова. Та самая, что охраняла вход на выставку. Или другая, кто их разберет. За ее спиной маячили двое очень бледных ребят, по виду ровесники Бена, парень и девушка. Быть может, такие же студенты. У обоих в висках поблескивали свежеустановленные коннекторы «Мысль». У парня черный, у девушки зеленый. Несколько секунд было тихо, если не считать жужжание гигантского пылесоса, который на первом этаже развозил по полу чей-то ливер. Потом Терешкова картинным жестом протянула руку. «Следуйте за мной, товарищ, если желаете выжить!» «Никуда я с тобой не пойду!» – отшатнулся Бен. «Поверьте ей!» – подала вдруг голос девушка. «Она спасла нас, хотя я уже собиралась умирать!» «До этого мы потеряли двоих ребят!» – добавил звенящим голосом парень. «Что за бесчинство творят эти роботы? Они не представляют, что мой отец с ними сделает, когда узнает об этом!» «С ними?» – зачем-то переспросил Бен. Студент широко повел рукой, указывая на все пространство разом. «Терешковы не нападают на людей», — пояснила девушка. Бен фыркнул. Парень с опаской покосился вниз. «Идемте уже. Наш экскурсовод мертва. Это очевидно. Можно к ней не приближаться». «Вы правы, товарищ», — жизнерадостно ответила кукла-робот, нелепо изгибаясь в танцевальном па. «Следуйте за мной. А вам, новый товарищ, настоятельно рекомендуется присоединиться к группе». Бену казалось, машущая руками Терешкова сейчас кинется на него и воткнет пальцы в горло. Или омертвит своими пустыми голубыми глазами. Он прикинул, получится ли сделать Терешковой подсечку и сбросить ее вниз через ограждение. По всему выходило, что не получится. «Пойдем». Из-за спины Терешковой к Бену шагнула девушка. Протянула руку. «Я Надя, а ты? Пойдем, вдруг мы каким-то чудом выживем». Второе правило безопасности – держись подальше от толпы. «Как ни крути», – подумал Бен, – «а сейчас опаснее толпа обезумевших роботов». И протянул руку Наде. Лаборанты ВОВ-А6 неслись по лестнице, а люди и Терешкова бежали от них вглубь коридора. Под гремящее из какой-то комнаты мажорное напутствие. Бен бежал первым, таща за руку Надю, и ноги их гулко грохотали по серому мелкоячеистому полу. Позади что-то грохнуло. Раздался глухо чавкающий звук падения и дикий вопль, но Бен не обернулся. Они свернули влево, повинуясь указанию Терешковой. Вбежали в ничем не примечательную комнату. Серо-зеленые стеллажи, картонные коробки, разбросанные по полу бумаги. Тканевая бурая дорожка с белыми полосами. Пахло паленой проводкой и пылью. На стене висели плакаты. Но у Бена настолько шла кругом голова, что он не мог прочитать ни слова. Терешкова вбежала за Беном и Надей. Захлопнула дверь. Парня-студента не было. У Нади задрожали губы, но задавать вопросов она не стала. Бен тоже не стал. Он и так понял, кто упал, и дико кричал за его спиной. Кто теперь уже стал изломанной куклой. Одно из многих, возникших сегодня на территории ВДНХ. А может, всего предприятия, всей страны, всего мира. Третье правило безопасности. Если что-то падает, не пытайся это поймать. «Мамочки, я не переживу этот день!» Простонала Надя, прислонившись спиной к стене. В кукольных мозгах Терешковой сбойнуло. А может, она была запрограммирована совершать максимально странные жесты. Кукла-робот вскинула руки, согнула их в локтях и принялась вращать запястьями. А ее пустые голубые глаза буквально воткнулись в лицо Бена. «Следует учитывать, товарищи, что лаборанты ВОВ-А6-Дровче в черном корпусе еще более опасные негодяи, чем их немодифицированные собратья. Они убивают лазерным дальномером. Хотите спросить, как такое стало возможным?» «Не хотим!» В один голос вскричали Бен и Надя. Что-то случилось с потолком. Он качался и наседал на людей. Терешкова умолкла. С кукольного лица ее смотрели пустые голубые глаза, выражающие участие. «У тебя есть имя?» Неожиданно для себя спросил Бен. И даже не удивился глупости своего вопроса. «Можете звать меня Кларой, товарищ?» Надя беззвучно смеялась. По щекам ее текли слезы. «Я ведь хотела умереть сегодня. Почему же я бегу? Я так хотела просто умереть. Механический голос Терешковой, окрашенный убойно неуместным воодушевлением, немедленно сообщил. Стремление выжить, сохранить свои жизненные функции и передать гены в следующее поколение – главная базовая потребность биологического индивида. Надя ее как будто не услышала. Сейчас мы немного переждем и отправимся дальше. Все в порядке, товарищ. Как только эти негодники разойдутся... Они почти дошли до следующей комнаты, где Терешкова хотела устроить передышку. Но не успел Бен взяться за дверную ручку, как сонно вкрадчивый женский голос из комнаты пропел. «Только не туда!» – воскликнула Клара Терешкова. Схватила Бена и Надю за руки и побежала в другой коридор. Там был лаборант. Он понесся навстречу Кларе и людям, вытянув руки. И Бен не закричал только потому, что онемел от ужаса. Затормозил пятками, дернулся, но Клара бежала вперед и тащила людей за собой. И на какое-то безумное мгновение Бен подумал, что она нарочно привела их с Надей в этот коридор, где навстречу бежит лаборант с усами-щетками и пустыми глазами-жуками. Не такими, как у Дженевры, а еще более пустыми, еще более ужасными. В последний миг Клара прыгнула в сторону, огибая лаборанта, закрывая с собой людей, и они почти смогли пробежать мимо. Почти. Робот схватил Клару за предплечье, сильно дернул, и у Терешковой не стало до локтя руки, за которую держалась Надя. Та завизжала, глядя на отделенную руку в своей ладони, зачем-то дернула ее к себе. Терешкова толкнула лаборанта. Тот едва качнулся, а Надя в это мгновение разжала пальцы и упала на спину. Лаборант обернулся к ней. Клара вцепилась в него, выпустив руку Бена и беспомощно помахивая культей. Надя, не переставая визжать, развернулась и помчалась обратно по коридору большими нелепыми прыжками, то и дело натыкаясь на стены. Потом все перевернулось у Бена перед глазами, смешалось в мельтешение плакатов, стен, дверей и пятен света, бьющего в пятки пола, цепких пальцев Клары на его запястье. В себя он пришел, когда хлопнула дверь. Комната была совсем маленькой, тесной, пыльной. Только шкаф для бумаг, стол, стул и телевизор. На экране беззвучно бегали мультяшные «Заяц» и «Волк». «Где Надя?» — задал Бен бессмысленный вопрос. «Надеюсь, с ней все будет в порядке, дорогой товарищ». Со своей обычной неуместной бодростью ответила Терешкова. И только в глазах ее, в голубых и вовсе не страшных, и вовсе не пустых глазах, Бен снова видел понимание и участие. Неловко отвел взгляд и задал Кларе новый, бессмысленный вопрос. «Тебе больно?» Она двинула покалеченным плечом. «Я фиксирую ущерб. Это можно классифицировать как боль. Однако сигнал, связанный с повреждением моей системы, не означает приоритизации поведения, направленного на устранение причины сигнала и избегание повторной встречи с его причиной». Бен потер виски и тяжело осел на стул. Слова Клары были такими же непонятными, как текстовки на давешних плакатах. Видимо, от усталости, от невозможности всего происходящего у него отказывает способность воспринимать неродной язык. Пусть и выученный в совершенстве. «Все в порядке, товарищ», — завела свою шарманку Клара. «Остался один рывок до выхода к информационной стойке, к двери, за которой нет этих негодных роботов, и где нас встретит моя коллега». «Тогда почему мы сидим здесь?» — спросил Бен, примерно понимая, почему. «На данный момент путь не свободен. Я фиксирую до полутора десятков негодных лаборантов ВОФА-6, которые не желают покидать территорию. По моим расчетам...» «Умолкни, пожалуйста. Удивительно, но Клара умолкла. Бен пустым взглядом смотрел на экран телевизора. Там волк бежал за зайцем по эскалатору. «Если он его догонит, заяц превратится в безжизненную куклу», — подумал Бен. Долго-долго он смотрел в экран, не особенно понимая, что именно видит. Просто заяц там раз за разом успешно ускользал от волка. Когда Клара снова заговорила, слова донеслись, как через плотное одеяло. «Я фиксирую у вас начальные признаки обезвоживания, товарищ Бен. Интенсивное потоотделение, темные круги под глазами, пересохшие губы на фоне явного переутомления и повышенного стресса». «Да неужели?» «И нестабильность нервной и кровеносной системы», — со своим извечным воодушевлением добавила Клара. «По моим расчетам, тахикардия и выраженные психоэмоциональные нарушения, которые существенно понизят ваши шансы на выживание, наступят...» «Что ты предлагаешь? Добыть воду из телевизора?» На экране мультяшный заяц как раз рассекал на водных лыжах. «Я просчитала 10 возможных вариантов развития событий, товарищ, и приняла оптимальное решение, дающее вам максимум шансов для благополучного завершения экскурсионной программы». Клара извернулась в очередном нелепом танцевальном па и сделала длинный шаг к двери. Бен вскочил. «Что ты задумала?» «Я отвлеку этих негодных роботов, товарищ Бен, и вы сможете добраться до выхода. Рекомендую бежать все время прямо и развить всю возможную скорость». «Но они же тебя растерзают!» «Нет причин для беспокойства, дорогой товарищ. То, что мертво, умереть не может. Когда-нибудь оно восстанет вновь». Клара картинно прижала ладонь ко лбу. Потом взмахнула ею, и легко было представить в ее пальцах ситцевый платочек в крупный горох. «Надеемся, вы остались впечатлены визитом на ВДНХ. Ждем вас снова». Он не успел сделать два разделяющих их шага, когда Клара, выступая словно пава, выскользнула в коридор и тут же прикрыла дверь за собой. Бен зажмурился и прижался лбом к створке. Ему показалось, что он чувствует лбом теплый затылок Клары по ту сторону дверного полотна. Хотя он знал, что у Терешковой не может быть теплого затылка. Просто так почувствовал. «Как вам не стыдно, негодные роботы?» — звонко закричала Клара. Ее голос заполнил все гигантское помещение. «Для того ли создатели вложили в ваши глупые головы ценнейший полимер?» Бен все упирался лбом в закрывшуюся дверь. И та слегка поддалась, когда Клара отпустила ручку. Голос Терешковой удалялся в коридорный отвилок. И Бен услышал топот, следовавший за этим голосом. Наверное, десятки лаборантов проносились один за другим мимо двери. И Бен вздрагивал всякий раз, когда мимо пробегал очередной робот ВОВ А6, не подозревающий, что здесь прячется человек. Бен стискивал зубы и пальцы. Он вслушивался в голос Клары, а тот становился все дальше. И, наконец, Бен понял, что этот голос вот-вот замолкнет навсегда. А он все еще стоит, упираясь лбом в дверное полотно и скрипя зубами. Он рывком открыл дверь и побежал по освободившемуся проходу, прямо вперед, развивая всю возможную скорость. Прямо к двери, за которой начинался подъем к информационной стойке. Четвертое правило безопасности – держаться знакомых дорог и протоптанных тропинок. Бену казалось, он бежит очень долго и, наверное, недостаточно быстро. Он наверняка производит слишком много шума. Он в каждый миг ожидал услышать за своей спиной топот вернувшихся лаборантов. Но слышал только все удаляющийся голос Клары. А может, он звучал уже только в его голове. «Гнусные подлые роботы! Негодяи! Позор своих создателей! Ой! Ой, что вы делаете? Это же моя вторая рука! Не смейте! Немедленно прекратите!» Пятое правило безопасности. Не все правила работают. Бен бежал, перепрыгивая бурые пятна на полу, обломки механизмов, обрывки бумаг осколки стекла. Внизу носился по кругу гигантский пылесос. Что-то вспыхнуло, мелькнуло далеко слева, на другой стороне стекляшки. Лазер? Некогда рассматривать. Наконец Бен толкнул плечом самую главную спасительную дверь и побежал наверх по скатному полу. Мимо обездвиженных роботов-экспонатов, мимо стеклянных колпаков и поясняющих табличек. Спину прожгло болью, в глазах потемнело. Черный Вов А6 по ту сторону двери отвернулся и затопал обратно. А с другой стороны у информационной стойки стояла и махала ставшей уже родной фигура ТРА-1. Бен, превозмогая боль, бежал прямо туда, где его встретила информационная стойка. И самые прекрасные в мире голубые глаза. Он знал, он видел, что это не глаза Клары, хотя и в точности такие же. Это была другая Терешкова, но махала она с чисто Клариной театральностью. И сквозь шум в его ушах прорывался в точности такой же бодрый, совершенно неуместный среди окружающего безумия, звонкий голос. «Сюда, сюда! Все в порядке! Все в порядке, дорогой товарищ!»